Та же настойчивость и ритм нужны при самолечении, сколько бы времени ни потребовалось на это. Результата не может не быть. Длительность недомогания требует и более длительного самолечения. Психическая энергия есть панацея от всех заболеваний. Все эти усилия овладеть дотоле неуправляемыми состояниями организма развивают и укрепляют огни. Огни растут в применении их на практике. Во всех случаях жизни, при всех действиях, в той или иной форме, применяется все та же психическая энергия, то есть великий огонь.